Глава 12. До маленького городка под названием Амарк я добрался утром третьего дня своего одиночного путешествия. Ехал я отдохнувший и даже немного повеселевший, так как прошлую ночь провел не в лесу под деревом, а в доме старосты небольшой деревушки, попавшейся на пути. Староста оказался мужиком компанейским, вопросов лишних не задавал, а за серебряную монету вообще стал мне чуть ли не лучшим другом. Ответ, что я еду оттуда и туда, его вполне устроил. Его жена приготовила вкусную кашу с мясом, а сам староста угощал меня сидром собственного изготовления. Посидели, выпили, поговорили. Точнее, говорил в основном он сам, рассказывал про свою деревню, про то, какие замечательные люди там живут и так далее. Но и на мои немногочисленные вопросы отвечал с удовольствием и просто очень подробно. От него я и узнал, что нахожусь уже на территории королевства Ашей, в 2 часах езды от города Амарк. Городок этот был основан недавно, лет 20 назад, но в нем уже есть рынок, хорошая гостиница и даже 2 банка, местный королевский и гномий. Про банки я расспросил более подробно, так как золотишко было не очень удобно таскать с собой. После того, как мы с Кером все разделили поровну, у меня остались 1520 золотых монет, которые весили 8 кг. Также было почти 200 монет серебром, кучка меди и кучка различных ювелирных украшений. Украшения по-хорошему тоже надо продать, не таскать же их на себе. Хотя, насколько я помню, и на Руси, и в средневековой Европе всякие перстни были не столько украшением, сколько кошельком на пальцах. Но мне и монеток достаточно будет. Так вот, про банки. И местные, и гномии считались очень надежными, и положить свои денежки на хранение можно было в любой, не опасаясь за сохранность. Но филиалы местного банка были только в этом и 2 соседних королевствах, а гномьи по всему миру. Спрашивать, каким образом смогу потом получить свои деньги в другой стране, я у старосты не стал, дабы не вызывать ненужных вопросов. Решил, что в банке мне все объяснят. После ужина староста предложил мне сходить в душ помыться. Летний душ оказался весьма привычным. Деревянное строение, выложенное внутри гладкими камнями. Над ним большая бочка с водой и обычная дырявая лейка внутри. Нашлось и мыло, подозрительно похожее на хозяйственное. Я даже штамп ГОСТа поискал. К сожалению, чистых вещей моего размера у старосты не нашлось. Сам он был намного крупнее. И ввысь, и вширь. Поэтому после душа, в чем мать родила, прошел в выделенную мне комнату и завалился спать. Утром меня накормили жареными на сале яйцами и свежим хлебом. Староста предложил купить в дорогу сидра, и я, конечно же, не стал отказываться. А еще прикупил овса для лошадок, на всякий случай. А Марк встретил меня блокпостом в виде будочки, шлагбаума и 3 сонных вояк, которые меня разорили на 4 медика за въезд. Сам городок был маленьким и довольно чистым. Первым делом я уточнил у прохожего, где можно купить одежду, и поехал на рынок. Рынок не впечатлил. Покупателей мало, продавцы сонные, товар выбором не блистал. Но, тем не менее, мне удалось прикупить 2 штанов из плотной ткани, 3 удобные и мягкие рубашки, а также просто отличную кожаную куртку, которая легко застегивалась на бронике. После рынка, по совету продавца, нашел домик местной швеи. Мне нужно было нашить петельки под ремень на штаны. Женщина сначала удивилась и спросила, чем мне не угодили завязки. Пришлось показать на себе, что такое брючный ремень и с чем его едят. Посмотрела, удивленно подсокала языком и сказала, что сделает так же к следующему дню. Я попросил доставить их в местную гостиницу и купил у нее рулон мягкой и толстой ткани на портянке. Потом нашел гномий банк, архитектурой напоминающий маленькую крепость, где впервые увидел самих гномов. Они оказались совсем не похожи на персонажей фильма «Властелин колец», который я смотрел в юности. Чуть ниже среднего роста, широкоплечие и немного угрюмые. За хранение моего золота они запросили 1% от общей суммы, что меня вполне устроило. Получать его можно было в любом филиале их банка, явившись туда лично и разрешив отсканировать свою ауру. Вот так, никаких кредиток, а ауру не потеряешь. Перстни, печатки и цепочки я им продавать не стал, заподозрив, что меня попытаются бессовестно обсчитать. Следующей на очереди была гостиница, в которой я оплатил сразу неделю проживания, питания и ухода за лошадьми. Комнатка оказалась небольшой, но чистенькой, с мягкой полуторной кроватью и свежим постельным бельем. Также присутствовал невысокий шкафчик и стол с двумя стульями. Закинув в шкаф вещи и автомат, я спустился в обеденный зал, расположенный на первом этаже, сразу у входа. При себе оставил только меч, пистолет в кобуре на поясе и перевязь с метательными ножами, на всякий случай. Там заказал себе жареной свинины и настойку на кедровых орехах. Хозяин настойку нахваливал, и я решил попробовать, хотя изначально хотел взять пиво. Кедровка пошла хорошо. Мясо еще лучше. Попросил добавки. Потом из своих номеров спустились обедать несколько гномов, и я их тоже угостил настойкой. Затем еще раз и еще раз. Ребята, они оказались хорошие и совсем не угрюмые. Но я мало что запомнил. Проснулся на следующий день ближе к обеду. В комнате обнаружил свои новые штаны, оставленные вчера у швеи. Переоделся и спустился обедать. За обедом немного поправил здоровье и предложил выпить официанту, так как гномов видно не было. Официантом сегодня работал хоббит Фильно, который довольно долго отнекивался и пить не хотел, а мне как раз захотелось выпить с хоббитом. Пришлось разговаривать с хозяином и купить для Фила, я его так называл, а он и не обижался, выходной. Хоббит собутыльником оказался отличным, а собеседником еще лучше. А ближе к вечеру вновь спустились опухшие гномы, и стало совсем весело. Опять проснулся у себя в комнате. Для разнообразия утром. Подумал и решил, что с пьянкой пора завязывать, и на завтрак заказал себе пиво. А потом пришли они.